Greetings, church. Приветствую вас, церковь. Since I'm a mama, так как я мама, and waiting to be a grandma, и скоро стану бабушкой. Next week we hope the baby will come. Мы надеемся, что на следующей неделе появится ребеночек. And many among you are my children. И многие здесь присутствующих, вы мои детки. And I'm watching them finish their last years here in Russia and go back home. И я знаю, что многие из вас заканчивают, и я наблюдала, как многие уезжали из церкви. And as John and I talked, we're talking this morning, we were talking about how God sends out. И этим утром мы хотели с Джоном говорить о том, как Бог посылает, отсылает людей. And one of my and John says, "Renny, what are some of the scriptures that you can think of when God talks about sending people out and that kind of thing?" И Джон спросил меня: "Рене, как ты думаешь, какие есть места Писания, которые говорят о том, как Бог посылает, отсылает людей и так далее?" And one that I really think is a special one, and I'm going to just share parts of it right now, is a blessing that God gives to those who follow Him. И я бы хотела поделиться просто одним псалмом, несколькими стихами о том, как Господь благословляет тех, кто следует за Ним. And so what I'm going to do, instead of you reading it all in Russian, mm-hmm. they'll put it up on the board. I'm going to read a few verses and skip because it's a long psalm, Psalm 37. And for those of you who are our children going out, I want you to hold your hands out. Hold your hands out to me. Like this. Mm-hmm. Because this is your blessing. И я прочитаю этот псалом не полностью, вы увидите на русском языке. И те из вас, кто уезжает, те из вас, кто закончил, я хочу, чтобы вы просто держали свои ладошки вот так и получали это благословение от Бога. And as you face new obstacles as young professionals in your jobs, doctors, engineers, and there will be times when you're going to face problems, but come back to this chapter. И по мере того, как вы будете сталкиваться с различными проблемами, когда у вас начнется новая рабочая жизнь, как инженер, доктор и так далее, просто вы встретите проблемы, но возвращайтесь к этому месту Писания. And you know it's for all of us because it's about trusting and following. И знаете, это место Писания, оно для всех нас, потому что оно говорит о доверии Богу. Okay, verses 1 through 6. Хорошо. Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Now this chapter continues, and I'm going to skip way down. И дальше продолжается 36-й псалом. Я много пропущу. Verse 23 through 26. И дальше с 23 по 26 стих, а русскоязычный просто читайте. The Lord makes firm the steps of the ones who delight in Him. For though he may stumble, he will not fall. The Lord upholds him with His hand. I was young, and now I am old. But I've never seen the righteous forsaken, never. Or their children begging bread. They were always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Turn from evil and do good. Then you will dwell in the land forever. For the Lord loves the just, and He will not forsake the faithful ones. Thank you, Renee. Спасибо, Рене. God's word does not return void. А Божье слово не возвращается тщетным, неисполненным. And in the next few minutes, I want to share some words that I would hope would strengthen and nurture your soul. И в течение нескольких минут я буду делиться словом, которое, я надеюсь, подпитает вашу веру и вашу душу. Because I believe we as Christians should be the best. Потому что я верю, что мы как христиане должны быть лучшими. We should be the best nannies. Мы должны быть лучшими нянями. We should be the best athletes. Мы должны быть лучшими атлетами. We should be the best teachers. Должны быть лучшими учителями. We should be the best doctors. Лучшими врачами. We should be the best in whatever God called you to be. Лучшими в том, в чём Господь призывает вас быть лучшими. And why? И почему? Because you have the gift of the Holy Spirit in you. Потому что у вас внутри есть дар Духа Святого. And that Spirit gives and empowers you to be greater than you could ever even imagine. И этот дух, он побуждает вас быть лучше, чем вы когда-либо могли представить своими силами. There's a text that will come up on the wall, kind of the text where we're going, and perhaps the title here. I think they're ready back there. They're going to transfer that. But the ordinary person in this world Итак, обычный человек в этом мире is without the guidance of the Holy Spirit. Он живет без ведения Духа Святого. A man and woman that is trusting in by faith in Christ А тот человек, который доверяет Богу по вере is empowered by the Holy Spirit Он получает силу Духа Святого to become an extraordinary or superman or superwoman. Для того, чтобы стать просто экстраординарным человеком, суперженщиной, супермужчиной. God wants us to excel, as we say in English, to excel, to do things to glorify God and not ourselves. И Бог хочет, чтобы мы делали больше, чем мы можем сделать своими силами для Бога. We always want to do it for God, as just translated. It is for Him that we give glory for an honor to. И все, что мы хотим делать для Бога. Все, что мы делаем, воздает хвалу Богу. This message of the cross that we preach here regularly at Hope Church. Это послание креста, которое мы проповедуем здесь постоянно в церкви Надежда. It's a message that has been preached for 2,000 years. Это послание было проповедано уже 2000 лет. Nothing new. Ничего нового. You probably are going to know every thought that I share or text at least, maybe not every thought, but my text, you should probably know this. И скорее всего, что может быть практически любая мысль, но если не мысль, то место писания, которое я буду вам здесь говорить, вы уже его когда-то слышали или читали или знаете. But the fascinating thing about the word of God is Но то, что удивительно, когда мы говорим о Слове Божьем, It's the living word of God. Что оно живое Слово Божье. The Holy Spirit knows what you need personally. Потому что Дух Святой знает, что нужно лично вам. Now, if I'm walking over here, and I didn't know you were going to go over to your side. Итак, если мы идем здесь, вот, шагаем. What's happening to them? They're looking at us, right? Что с ними происходит? Они за нами наблюдают. Now, as the church. Итак, как церковь. When we are following Christ, Когда мы идем за Христом, your eyes begin to look, what is Jesus doing? Вы начинаете смотреть на Иисуса и спрашивать себя, что делает Иисус? You're not always going to be looking this way. Вы не всегда будете смотреть вот так, вот туда. The Holy Spirit and His Word may be doing something over here, and you're going to want to be a part of that. Потому что Дух Святой, Он делает что-то там, и вы захотите стать частью того, что делает Дух Святой вот там. We in the church must be flexible and sensitive to the Holy Spirit. Мы, как церковь, должны быть чувствительными к Духу Святому. When we were singing this wonderful song about filling our cups in our worship this morning. И когда мы пели эту чудесную песню о том, что мы как сосуды наполняемся Богом. I felt the Holy Spirit speaking to me. Я чувствовал, что Дух Святой говорил ко мне. Why do you want your cup filled this morning? И он спрашивает, почему ты хочешь, чтобы твоя чаша переполнилась этим утром? Why do you want your cup filled? Почему ты хочешь, чтобы твоя чаша наполнилась? How will you use the oil that I'm giving you this morning? Как ты используешь то масло, которым я наполню тебя сегодня утром? Are you going to take it just for yourself and say, "Praise God, I'm blessed. Oh, I'm a happy boy. Оставите это масло самому себе, вцепите с него и скажете, "О, у меня столько масла, я такой счастливый человек"? No. Нет. God doesn't honor that. Бог не почитает это. I believe, and you know, because you've been taught that we must give in order to be blessed. Я верю, и вы знаете это, что мы должны давать, чтобы получать благословение. Мы благословляем, и Бог благословляет вас. And God's reward, 1 Corinthians chapter 1. И Бог награждает нас, и мы видим это в послании, первом послании к Коринфянам, первая глава. Первая глава, 18 стих. We have a message that is alien. Мы видим, что в этом месте Писания говорится о послании, ну, как сказать, alien. Like, you know, from science fiction. Такое послание из космоса. Кто знает это alien? Пришельцы, я знаю это слово. Хорошо. Ну, давай. We need to know that people cannot receive this word in the flesh. Хорошо, мы должны понимать, что люди по плоти не могут принять это послание. It does not come to the natural man. То есть это слово не вмещается в обычного человека. Verse 18 says, for the message of the cross. Потому что 18 стих говорит нам. Is foolishness to those who are perishing. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. But is to us who are being saved. А для нас спасаемых. Is the power of God. Сила Божья. Are you being saved? Вы спасены? Are you being saved? Вы спасаетесь сейчас? It's a daily process of walking in the Spirit. Это каждодневный процесс. Мы ходим в духе. Are you sanctified and continually being sanctified by the Holy Spirit? Освящаетесь ли вы постоянно? Ли вы освящаетесь? Это процесс. It's a Holy Spirit work. Это Дух Святой, который работает в вас. It's the power of God. Это сила Божья. It's the living Spirit of God in you. Это живой Дух Божий внутри вас. This is alien to the person that is the taught by the Holy Spirit. И это абсолютно непонятное послание для человека, который не живет по духу. We are people of the Spirit. Мы люди духа. And so you will talk to people on the street about your faith, and they say, "Just a boy." И вы поговорите с человеком о своей вере, о своей вере с кем-то на улице. Он скажет: "Да что с тобой? Что за вера? О чем ты говоришь?" I'm concerned about what I'm going to have about lunch, but what should I worry about the future? Я буду беспокоиться о том, что мне поесть на обед. Зачем мне беспокоиться о какой-то вере? People are that way in this world. И люди вот так вот ведут себя в этом мире. They think all about ourselves. Они думают о самих себе. In the Word of God says, "I will destroy the wisdom of the wise." И в Слове Божьем говорится, что я погублю мудрость мудрецов. The intelligence of the intellect I will frustrate. И разум разумных отвергну. Where is the wise man? Где мудрец? Where is the scholar? Где книжник? Where is the philosopher in this age? Где совопросник века сего? For since the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him. Ибо когда мир мудростью не познал Бога в премудрости Божьей. You do not find or know God by wisdom. Мы не можем познать Бога своей мудростью. If that was true, universities would be praising the Lord all over the world. Amen? Потому что если бы это было возможно, тогда все университеты просто славили Бога. Аминь. Wisdom's not enough. Но просто мудрости недостаточно. We need to have a move of the Spirit inside of mankind. Нам нужно иметь движение Духа Святого внутри человечества. So verse 21, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him. God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Так, 21 стих. Ибо когда мир мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. The gospel we preach is foolishness to the world. Итак, благая весть, которую мы проповедуем, это безумие для этого мира. We must understand and not be offended when they say, "Get away from me! You are really crazy." И мы должны это понимать, когда мы проповедуем им слово, что они могут сказать нам: "Отстань, ты просто ненормальный." And it's not just when you preach the word of God; it's when you talk to people about your faith. И это даже не просто когда вы проповедуете, это просто когда вы делитесь своей верой, и они спрашивают: "Да что с тобой?" This is old-fashioned. This is stuff we're more 21st century. We people of intellect now. То, о чем ты говоришь, это уже устарело все. Это не модно. Мы люди 21 века, 22-го. When we preach of Christ crucified, it's a stumbling block to the Jews. Но мы проповедуем Христа, Христа распятого, для иудеев соблазн. The Jews expected Christ to return as the Messiah, the потому King что евреи, of the people. Они ожидали, что Мессия придет во славе. They still will not receive the Messiah oftentimes. И очень часто они по-прежнему не принимают Мессию. But there are those who have received Christ as Messiah, Messianic Jews, who are praising God, saying, "We know the Messiah, hallelujah." Но есть и те евреи, которые приняли Мессию Иисуса, и они называются мессианскими евреями, and и они славят Иисуса. We can, it says here, we preach Christ crucified. It's a stumbling block to the Jews and foolishness to Gentiles. Итак, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. But to those who are called by God. Но для самих же призванных. You are called. Вы призваны. You are called. Вы Your призваны. Spirit was ignited by the Holy Spirit. Потому что ваш дух встретился с Духом Божьим. And you felt and said, praise God, something is changing in me. И вы почувствовали это и сказали: слава Богу, что-то изменилось во мне. I talked to someone here from that was baptized. Nida was baptized in water. She's a young lady we saw at the park yesterday. И я разговаривал с девушкой, которая получила водное крещение. And she was talking about how oh there she is. Nida's here. I wasn't Юля, sure she was going to make Юля. It. Yula. Yula was here. I'm sorry, Yula. Yula, я разговаривала с Юлей. Прости, Юля. And she's saying, "Praise God, you know, I got baptized and all of a sudden my soul became in tune with God. I began to sensitive to him." И она сказала: "Я получила водное крещение, я почувствовала, как мой дух или моя душа настроилась как будто бы на Бога, я стала более чувствительна к нему." What is foolishness to this world? Итак, то, что безумие для этого мира. Is life changing for us today? Это безумие меняет нас, меняет нашу жизнь сегодня. How great is your God? Насколько велик ваш Бог? How great is your God? Насколько велик ваш Бог? You realize less than 50% of Christians around the world. 50%. Yes. Понимаете ли вы, что более 50% христиан по всему миру less than 50% will share their faith at least once a year. Менее 50% христиан по всему миру делятся своей верой с другими людьми. So, less than half of you раз в год will not share Christ in a testimony with a friend or a neighbor. Less than half of you. То есть меньше половины здесь присутствующих людей поделятся, может быть, своей верой с соседом, с соседкой или с близкими. Can we break that statistic? Но можем ли мы с вами просто разрушить эту статистику? Amen. Аминь. Why not? Почему нет? Why not? Почему нет? Because as we exalt Christ here every week and pray and have home groups. Потому что каждый раз мы просто провозглашаем имя Христа, каждое утро по воскресеньям собираемся в домашних группах. We can break all statistics. Мы можем разрушить всякую статистику. And create a new statistic. И сделать новую статистику. And say those who exemplify, who walk with Christ. Can share their faith regularly, not just once a year. Что те, кто постоянно ходит с Иисусом, они могут постоянно делиться своей верой, а не просто раз в год. We are empowered by the Holy Spirit, as I've said 10 times. Как я уже сказал 10 раз, наверное, нас снаряжает Дух Святой, дает нам силу. So that we can change lives для того, by чтобы His grace. Мы меняли жизни других людей по Его благодати. What is the value of an individual? Что является ценностью человека? To you. Вашей ценностью. What is the value of an individual, a neighbor, a fellow student? Что является ценностью студента или a worker, a coworker, вашего сотрудника или соседа? What is that value of that individual? Что ценным является? Once we understand that God values that individual, когда мы понимаем, greatly, что Бог ценит, очень ценит этого человека, we become men and women of prayer and intercession. Когда мы понимаем эту ценность для Бога, мы начинаем становиться мужчинами и женщинами, которые ходатайствуют и молятся за людей. And we begin to say, God, use me to share the hope, the peace that I have. My salvation. И мы говорим Богу: Бог, помоги мне поделиться тем миром и той надеждой, которую я имею во Христе. The value of one. Чего стоит один человек? This is an important concept. If you receive that important that everyone God would love to see saved. Если вы поймете и примете эту концепцию, что каждый человек очень важен для Бога, то это изменит вас. We know the parable in Luke chapter 15 about the woman who had 10 silver coins. Итак, мы знаем притчу в Луке 15 главе о женщине, которая потеряла 10 драхм. No, не терял. She only lost one. Oh, sorry. She had 10 in her hand. У нее было их 10. Сколько? How many did she lose? Сколько она потеряла? One. Одну. One stopped her life. One и это coin. Одна монетка перевернула ее жизнь. She had lots of coins, but soon as she lost one, у she нее stopped. Было столько монеток, она потеряла одну, и она остановилась. And he began to look for that one. И она начала искать ту одну монетку. The value of this lesson that Jesus is teaching us. То есть тот урок, который Иисус хочет преподать нам, said, Он говорит нам: друзья, соседи, придите, помогите мне найти мою монетку. the value of one human being in God's eyes is very, very, there's no value, there's no number, there's no price, it's priceless. Ценность одного человека в глазах Божьих, она настолько велика, что мы не можем назвать даже цену, потому что человек бесценен для Бога. We need to keep that in the forefront of our mind. И нам нужно постоянно думать об этом. God loves people. Бог любит людей. We are His children. Мы Его дети. We are made in His image. Мы сотворены по образу и подобию Его. We need to love one another. Нам нужно любить друг друга. Support one another. Поддерживать друг друга. Become the body of Christ, so the world says, I want to be a part of this group. Потому что Бог говорит, я хочу стать центром этой группы. They have something I need. У них есть что-то, что я хочу. The Hare Krishners that are dancing around in the park over here or on this Nevsky. You know Hare Krishners? They're the ones who dance around with the funny colors and they're giving you, here's some bread for you, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, all this kind of stuff. Знаете, в парке есть Hare Krishna, которые просто делятся, не знаю, да, там. They're танцуют, growing. Радуются. Вот Hare Krishna, они растут. They are reaching to people and saying, we love you, we care for you, brother, sister. Потому что они идут к людям и говорят, мы любим тебя, мы заботимся о тебе, брат, сестра. Broken people all over the city. И они видят разрушенных людей по всему городу. It embarrasses me as a Christian to say, look at these people reaching out, grabbing people, talking to them, saying, you need to know what I know. И знаете, мне неловко даже как христианину сказать им, этим людям, которые постоянно достигают и любят всех этих разрушенных God, людей, послушайте, я знаю то, чего ты не знаешь, я не могу им этого сказать, that поэтому я прошу, Бог, просто пробуди нас, so we might be concerned about the lost. Чтобы мы беспокоились о нуждающихся. Потому что в этой церкви будет недостаточно стульев. If you lambs begin to multiply, you lambs, this is the sheep. Okay. If you lambs begin to multiply, если вы, как овцы, начнете размножаться, you will have Christian babies all around here. Тогда просто вокруг вас будут маленькие детки-христиане. And Pastor Hansi can't do this by himself, and when Slava goes and works, it takes all of us to work together. И Ханси, как пастор, не может это сделать сам, и Слава тоже не может этого сделать. Каждый из нас должен это делать. So we must realized there's no greater joy, I believe, for Jesus except when he sees young people coming to the Lord, an old or whatever, just people coming to the Lord. There's joy in Jesus' heart. И я верю, что нет большей радости в сердце Иисуса, чем та радость, которую он испытывает, когда молодые и пожилые приходят к нему. Luke chapter 15, verse 10. Лука 15 глава 10 стих. We have proof text. We have scripture that supports what I just said. Итак, у нас есть текст, который подтверждает то, что я сказал. And it says, in the same way I tell you, there's rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Итак, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. We too must rejoice as a family of God when we see one new soul. И мы также, как семья Божья, мы должны радоваться, когда видим, что один грешник кается. When someone comes to the front and says, God, be merciful to me, sinner, we're saying, praise God, hallelujah. Когда кто-то выходит вперед и говорит, я принимаю Господа Спасителя, мы должны сказать, слава Богу, один человек. I know in Germany, when we lived there about 7 years, when I was a military chaplain, there was one time I lost my daughter in the forest. И я помню, когда мы жили в Германии 7 лет, я был тогда... Army chaplain. Сейчас скажу, капелланом, да, капелланом армейским. И мы потеряли свою дочку в Германии. And Renee and I were just about in tears. We were exhausted looking and trying to find her. It's getting dark and it's in the forest. We go, where is she? И мы просто, Рене и я, мы уже были все в слезах. Мы не могли понять, где же наша дочка? Может быть, она где-то далеко в лесу потерялась. And so we prayed and just saying, God, help us. Where did she go? И мы просто начали молиться, Господь, помоги нам, куда ушла наша дочка? And eventually we walked down her path and we see her and we all come together and we're saying praise God. И потом мы просто шли по дороге, и она шла нам навстречу, и мы стали обнимать её и славить Бога и сказали: "О, слава Богу, она нашлась". One. Один. One daughter, one son. Дочка, один сын. Whatever you have If you lost one of your children, you would be very concerned. Я не знаю, сколько у вас детей, но если вы потеряете одного из них, вы будете очень обеспокоены. А что по поводу нашего Господа Отца? What do you think his heart must feel like seeing the lost everywhere? Как вы думаете, каково его сердце по отношению к потерянным? Those who have refused the blood of Jesus. По отношению к тем, кто отвергли кровь Христа. They have said no. We don't need that. Они сказали нет, нам это не нужно. I believe it breaks our God's heart. Я думаю, что это просто разрывает сердце Бога. We need the heart of God. И нам с вами нужно иметь сердце Бога. We need the spirit that is sensitive to the lost. Нам нужен дух, который будет чувствителен к потерянным. That's a healthy church. И это и есть здоровая церковь. People who love and care for one another. Это люди, которые любят других и заботятся о них. And are concerned about the people outside of these four walls. И люди, которые беспокоятся о людях, которые в этом городе. Interceding, believing God to save lives. Поэтому давайте молиться за них, давайте ходатайствовать за них и верить, что Бог будет спасать их. Evangelism and missions, all of this takes prayer, it takes purpose and goals and focus. Потому что евангелизм и миссия всегда подразумевает молитву, всегда подразумевает фокус, направление. And planning. И план. You don't just do this by saying, "Oh, let me throw some seeds over here and some over here." Вы не просто так думаете, ага, дай-ка брошу сюда семян и вот туда и вот туда. Need to start looking. Where is the ground fertile? Вы начинаете думать и молиться, где здесь есть плодотворная почва. Хорошо, как это семя может лучше всего принести плод? Каким образом? Holy Spirit, where are you working right now where I could minister and touch a life? God will tell you. И вы начинаете молиться и спрашивать, Дух Святой, где мне нужно быть? Где эта плодотворная почва? Где можно проповедовать Слово Твое? There is a new program in America right now. И есть новая программа сейчас в Америке. We've seen our friends from a church in California on video. И мы видели эту программу на видео одного из наших друзей в Калифорнии. And they call it One for One. И эта программа называется «Один за другим». One for one. At 1 o'clock every day, when the clock is on one, 13 hours. И каждый раз, когда наступает один час дня, you start praying for one soul. Люди начинают молиться за одного человека. You just finish your lunch. You see it's 1 o'clock. You say, "Ah, it reminds me. Let me pray that God this week would lead somebody into my path where I might just share the love of God. Some testimony, something about God is good." Итак, наступает один час дня, и человек должен молиться за одного человека о том, чтобы Бог привел одного человека вам на пути, чтобы поделиться Словом Божьим с ним. One soul. At 1 o'clock. Pray. Одна душа в один час дня. You don't просто have to pray молитесь. For 30 or 40 or 50. That's you start with one. Знаете, вас не просят молиться за 30-40 людей. Начните с одного. And as we heard Olga, I think, said, being bold and firm about our testimony this morning as we were worshiping, we need to be bold and firm. Итак, как мы уже слышали, Ольга делилась посланием того, что нам нужно быть смелыми и проповедовать и делиться своей верой. Итак, мы с вами должны быть смелыми и храбрыми. Our ultimate mission, our ultimate goal in life as Christians is. Итак, наша главная цель, наша главная миссия как христиан. Sharing the gospel. Состоит в том, чтобы делиться благой вестью. Это самое главное. I mean, all the other things are wonderful. All the promises of God and blessings and the gifts of the Spirit and all those things are very good for the church. И, конечно же, другие вещи, они потрясающие, удивительные, дары Духа Святого, Церковь Христова и все остальное. But reaching for the lost, having a heart for the broken is the heart of God. Но сердце, которое ищет другие сердца, надломленные сердца, в этом есть сердце Божье. So we must do it with great care and intentionality, as we say in English, very clear focus mission. И мы должны это делать постоянно и очень, как сказать, целенаправленно. And the second one, expectation of finding. Don't just think, "Oh, I'll do it." No, have faith. When you pray for that one at one or whatever, say, I believe God is going to use me to speak a word of faith. И когда вы это делаете, и когда вы молитесь, молитесь с верой, ожидайте, что этот человек спасется, ожидайте, что он придет к Богу. Не просто так, что я поделюсь верой Amen. И все. Expectation. Итак, faith ожидание. Believe. I believe God's going to do something. Сказать, я верю, и Бог что-то сделает. Pray for Tim, the ministry of Rachel and them out there in Thailand, that I believe that with them, that God's going to continue to add fruit to their просто ministry молитесь there. За Тима, за Рэйчел, за их служение в Таллине, и я верю, что Бог, Он приложит много плода в And Таллине. Finally, celebration. И последнее — это празднование. When you see the joy of young Christians or people that receive the Lord, there's no greater joy to celebrate and say, praise God, victory in Jesus, someone has been taken from the devil. And brought into the kingdom. Hallelujah. Когда вы видите, что новый христианин родился в этот свет, новый человек родился в Царстве Божьем, вы просто радуетесь, вы празднуете, и вы говорите, «Халлелуя, еще один человек был отнят у дьявола». Слава Amen. Богу. Аминь. Be people of worship and praise and celebration as well as a part of that. Будьте людьми поклонения, прославления и празднования. God wants to do great things through you. Потому что Бог хочет сделать великие дела через вас. Right now, Renee and I are ministering in Germany. И сейчас Рене и я мы служим в Германии. We're serving in a place called Karlsruhe. No, not Karlsruhe. Kaiserslautern. И мы служим в месте, которое называется Kaiserslautern. Kaiserslautern. Yeah. Да. And in this place is 50,000 military. American military. И в этом месте находится 50 тысяч солдат, военнослужащих американских. And so our church, we are there as interim pastors, while the pastors in America will be there 6 months or so like this. So you're the interim pastors? I'm the interim pastor, pastoring in Germany there. Living at the pastor's house. Итак, я сейчас как бы замещаю, да? Замещаю пастора, потому что основной пастор вернется через 6 месяцев. And so it's exciting to be with people from all over the world and preaching to them and sharing the love of Jesus. And it's a great honor to be once again with people who love the Lord. И просто это огромная привилегия и честь быть посреди этих людей, которые любят Иисуса. Это просто здорово быть с ними. Там много разных людей. And it is also great to be here after 2 years and to see the faithful walking with Jesus, Hansi. It's just wonderful to see the faith in these people here. И также здорово быть здесь спустя 2 года и видеть этих людей, которые наполнены верой и продолжают идти за Иисусом. The Lord has great things for us. Amen. Потому что у Бога есть удивительные, чудные дела для нас. Аминь. Tomorrow our students are graduating and going off with paper under their hand saying, "Now I'm special." No, I mean. И завтра студенты, которые закончат университет, будут идти со своими дипломами и говорить: "Вот, теперь у меня есть диплом, я такой особенный." The Lord will bless them. Amen. И Бог благословит их. As we humble ourselves in the Lord. Когда мы смиряем себя пред Богом. And we recognize, Lord, I could not do this without you. И когда мы признаем, что Бог, без тебя я не могу этого сделать. And I want to be a blessing with the talents and the gifts you've given me. I want to bless others. И я хочу быть благословением теми дарами и талантами, которые ты дал мне для других людей. God will bless them. И Бог благословит They'll be great doctors. Их. И эти люди будут чудесными врачами. They'll be men and women of faith. Они будут мужчинами и женщинами веры. They will grow maybe home groups in their houses. Может быть, в их домах будут домашние группы, кто знает. Their faith will touch many. И их вера прикоснется ко многим. Аминь. So we need to pray for them, even as today, some of them are leaving in a couple weeks, so you'll see them in the next couple weeks. И даже сегодня мы должны молиться за них, потому что многие из них вот, буквально в течение следующих 2 недель закончат. И мы должны праздновать вместе с ними и сказать «Аллилуйя!» 7 years ago they came here and saying, «Uh-oh, I've got to learn Russian. Oh, that's too hard». Кто? 7 years ago. The students. The students, yeah. 7 лет назад те студенты, которые приехали сюда, они вообще думали, о нет, мне нужно учить русский язык, как это все будет происходить. And all I have to study, will I, can I do it? И просто они думали, вообще, как я буду учиться, смогу ли я это сделать? But their prayers, Но их молитвы. And they obviously prayed and said, "Lord, we need help for our next test." И, конечно же, они постоянно молились и говорили: "Господь, мне нужна помощь для следующего теста." God blessed them. И Бог благословил их. And honored them. И стал почитать их. And God will lift you up to be a testimony and a witness wherever you go. И Бог будет поднимать вас и использовать вас, куда бы вы ни шли. They will find the family of God in Ghana. Or in и они найдут вновь Nigeria, семью Божью в Гане, в Нигерии и так and далее. Your heart will be with them as well. И ваши сердца также Amen. Будут с ними, с этими студентами. Аминь. I'm going to ask Brother Hans, Итак, Pastor, я come forward попрошу and close пастора as we need to. Ханси, It's an honor to be. I love you guys. Хорошо, It's ребята, such an honor так to be здорово with you. Быть с вами. Я вас люблю. Это для меня честь. Thank you so much, John. Спасибо, thank Джон. You.